Прошла неделя, и планета негодяев опустела. Последние партии освобожденных узников, в том числе и возрожденные к нормальной жизни элементы страшных машин искусника Крэга, отбыли к родным мирам. Либо на звездолетах объединенные эскадры, если соотечественники еще не имели галактического транспорта, пленных пиратов судили. Некоторых за особенно ужасные преступления приговорили к повешению условно. И всех отправили в ссылку на необитаемые планеты с суровыми природными условиями. Расчищать джунгли, осушать болота, растапливать льды, словом, заниматься общественно полезным трудом и перевоспитываться. Все пиратское оружие, все пиратские корабли, кроме «Черной Пираи», и все боеприпасы были сброшены в жерла действующих вулканов, разрушены и уничтожены. Все несметные награбленные сокровища возвращены владельцам. Все винные погреба взорваны. К сожалению, звенья истребителей-перехватчиков, посланные в погоню за Великим Спрутом и другими в высшей степени деловыми носителями разума, вернулись ни с чем. Подлецы успели нырнуть в подпространство, и след их затерялся. Больше нечего было делать на планете негодяев, и объединенная эскадра приготовилась к возвращению на Землю. За час до старта доктор Айболит попросил Атоса, Портоса, Арамиса и флагмана Макамбера собраться в рубке Черной Пираи. «Пришла нам пора расстаться, дорогие мои предки», — сказал он, и смахнул со щеки слезу. «Я был рад познакомиться с вами. Теперь я особенно хорошо понимаю, почему человечество моего времени так умно, великодушно и гуманно. Через несколько минут я покину вас, но навсегда унесу с собой тепло ваших рук и щедрость ваших сердец». «Может быть, заглянете сперва на Землю, доктор?» — смущенно предложил Портос. «Погостили бы у нас, поглядели». Доктор Айболит покачал головой. «Нет, мой дорогой и любимый предок. Во-первых, мой визит на Землю увеличил бы вероятность нежелательного воздействия будущего на прошлое. Во-вторых, каждая секунда моего пребывания в вашем времени обходится моим современникам в 17,5 миллионов киловатт энергии. Наши физики пустили на эту операцию вещество целой звезды. И в-третьих, там, в моем времени, мои друзья и близкие, конечно, не успели соскучиться, ведь я вернусь к ним всего секунду спустя после ухода. Но я-то так истосковался по ним за 1500 лет. Мне не терпится увидеть и обнять их, особенно старшего сына. Он очень похож на вас, между прочим». Он обнял флагмана Макамбера. «Имейте в виду, дорогой флагман, я вылечил двуглавого Юла от всех болезней, в том числе и от алкоголизма. Однако то, что у него на месте правого глаза под черной повязкой на правой голове, я оставил. Это еще сослужит вам славную службу, потому что почтенный Юл теперь ваш душой и телом, и вы можете полностью положиться на него». Он обнял Арамиса. «Я знаю, мой дорогой родственник, как хочется вам взглянуть на мир, который изгнал искусника Крэга за доброту. Так поверьте мне, вы этот мир еще увидите». Он обнял Портоса. «Прощайте, мой дорогой любимый предок. Я знаю, что вы будете счастливы с Галей. Уж я-то это вижу, и все равно по обычаю и по сердцу своему желаю вам этого счастья». И последним он обнял Атоса. «Я не умею и не желаю лечить сердечные раны, друг мой. Что делать? Но я знаю, что друзьями вы были, друзьями и останетесь навеки, несмотря ни на что». Итак, попрощавшись со всеми, доктор Айболит, он же чудо-доктор Итай-Итай, отступил на середину рубки и исчез. «Хороший человек!» — хором сказали Атос, Портос и Арамис. Флагман Макамбер задумчиво кивнул.